Наш полк в то время квартировал в селе Калач. Дядя, разумеется, досталась лучшая хата, ну и я при нем, пусть в синях, но грех жаловаться. Казаки неспешно, без суеты, занимались бытовыми делами. Купали лошадей на пологом берегу, кашевары разводили огни, молодежь пела залихватские песни о загранице и геройских деяниях под Лейпцигом и Парижем. Я улыбнулся солнышку, поправил папаху позабекренистее, а верный Прохор уже подводил двух оседланных скакунов. И как он только все успевает! «Поедем, что ли, ваше благородие?» «А куда спешить-то?» «Так его сиятельство гневаться будут», — хмыкнул он. «При всех орать, вашу мать поминать, да ногами сучить, как на сковороде шкварчить». «Поэт ты у меня, Прохор», — со вздохом признал я. «Настоящий поэт, самородок из народа. Уважаю. Но только на этой кобыле я не поеду». «Да чего ж так?» Она меня позавчера укусила. Причем сзади по-подлому подкралась, тяпнула и деру. А мне до сих пор сидеть больно. Показать? Нет. Решительно отказался денщик. Тогда веди ее обратно, а мне дядюшкиного араба оседлай. Смилуйтесь, ваше благородие. Да можно ли? И генеральский конь, глаза как огонь, землицы не пашет, не ходит, а пляшет. На нем всякий конник и черта догонит. «Вот именно». Я наставительно поднял вверх указательный палец. «Дядюшка отдыхает, ему араб ни к чему, а меня генерал Чернышов уже ждет с распростертыми объятиями. Давай-давай!» «И все ж таки, Прохор, будь по-твоему, попробуем рассуждать логически. Мой дядя Василий Дмитрич, человек пожилой, усталый, ему больше отдыхать надо». А конь у него молодой, резвый, ему надо больше двигаться. Если я поеду на этой сволочной кобыле, и она опять меня тяпнет, и я предстану перед дядиным другом мрачный, злой, почесывающийся, с прокушенными штанами, то что он подумает о неуставных взаимоотношениях в нашем полку? А коли он напишет куда следует, да и нашлет на нас ревизию? Ну, мало ли, вдруг еще кого покусали, а человек и признаться стесняется, или что у нас лошади до того голодные, что и казачьими шароварами не брезгуют. Так и до самого государя дойдет. Дядю в отставку, офицеров под арест, весь полк в расформирование. «Спаси, сохрани, царица небесная!» — истово перекрестился Прохор. «Вот видишь, а все из-за чего?» Из-за того, что ты со мной споришь по всякому пустячному вопросу. Все, иди седлай араба. А его сиятельство не обидится? Так мы ж не его сиятельство седлаем! Прорычал я, и старого денщика будто ветром сдуло. Буквально через пару минут он вернулся, ведя в поводу стройного, пылкого жеребца арабских кровей. Подарок от благодарных французов. Но ведь может, когда надо. Главное, правильно очертить подчиненному задачу, да погуще расписать ту бездну ужаса и праха, в которую он лично ввергнет мир в результате банального неподчинения. Араб был великолепен. Белый в яблоках, ножки, как виноградные лоза, точеные копытца, казалось, можно уместить на ладони. А глаза... густо фиолетовые, словно кубанские вишни в обрамлении длиннющих девичьих ресниц, смотрели умно и проницательно. Прокатиться на нем было тайной мечтой всего полка. Но дядюшка скупердяйничал в этом плане, и хотя сам предпочитал рослых донских скакунов, араба держал при себе для особо торжественных парадных выездов. Глупо, согласитесь. «Хорош, хорош!» — едва дыша от восторга похвалил я. Конь доверчиво ткнулся плюшевым храпом мне в плечо, чем заглушил последние остатки совести. Я сам резко осознал, что, забирая его без спроса, практически совершаю благое дело для всех. Он фыркнул мне в лицо, и я, не касаясь стремени птицы, взлетел в седло. «Прохор, за мной!» Благородный скакун, не дожидаясь плети, а повинуясь лишь импульсивному движению моих коленей, с места взял в галоп. Мой бородатый денщик только присвистнул вслед, пытаясь взять тот же аллюр на своем рыжем жеребце, нахлестывая его по натруженному крупу. Но где там? «С дороги! Зашибу!» Счастливо вопил я, привставая на стременах во весь рост. Казаки обычно ездят пистолетиком, высоко задрав поводьями голову лошади, как естественную защиту от пули пики, не сидя, а почти стоя в седле. Так удобнее рубиться, да и чувствуешь себя не в пример устойчивее тех же французских гусар, дерущихся словно на живой табуретке. А ведь лошадь — существо разумное, мыслящее, с ним нельзя не считаться в бою. Поэтому донцы выращивают себе боевого коня столь же терпеливо, как собственного ребенка. Вслед мне несся восхищенный свист. Араб — невероятно красивая скотина. Незатейливые проклятия. Пару котлов с кашей мы успешно перевернули прямо на поваров. Завистливые вздохи. А кому же не хочется так поразвлечься на генеральской собственности? И теплые пожелания самого разнообразного свойства. От братского «пошел ты» к ядрене фени, хлопчик, до сердечного «чтоб тебе шею свернуть, атаманский племянничек». Но все это были мелочи. Кто на них обращает внимание? Мне было главное успеть пришпорить жеребца, когда за моей спиной раздался громоподобный рык непонятно чем недовольного дяди. «Иловайский каналья! Конокрад!» «Кому это он?» — на всем скаку спросил я у араба, и он также непонимающе повел острыми ушами. «В самом деле, не возвращаться же, чтобы уточнить!» Я вылетел за околицу, верный Прохор отстал окончательно, возможно, именно это и послужило первопричиной всех моих несчастий, и более того, целой цепи таинственных и мистических историй, о которых я принужден вам рассказать. Почему принужден? Да потому что молчать уже просто не вмоготу. Итак, как только я ушел за село узкой тропкой, петляющей меж деревьев, то почти сразу же, на втором или третьем повороте, мой или все-таки дядин, благородный скакун, встал на дыбы, едва не сбросив меня и не сбив грудью скрюченную нищую старушенцию самой неприглядной наружности. Дранная одежка, всклокоченные волосы, загнутый клювом нос, редкие зубы и совершенно безумные глаза. Если вы хоть как-то представляете себе ведьму, так вот это точно была она самая. «Простите великодушно, вежливо!» — прокричал я, пытаясь успокоить жеребца. Однако белый араб бил крупом, нервничал и даже каким-то особенным образом грозно всхрапывал в сторону отскочившей старушки, словно пытаясь отогнать ее подальше. И мне бы стоило прислушаться к его животному чутью. «Хи-хи-хи, уж больно ты прыткий казачок!» — неожиданно громко, едва ли не басом, отозвалась нищенка. «На старого человека наехал». Мало ни с ног сбил, конем потоптал, до смерти напугал. А уж одним прощением откупиться хочешь. «Виноват!» Я лишний раз цыкнул на жеребца и полез шарить по карманам. «Не дурак! Сей же час исправлюсь, чем могу!» А для достойного извинения было мало. Копеек 10-12. Потому как откуда у меня деньги? Жалования казаки не получают, а я так вообще на полном содержании у дяди генерала, мне наличные и на дух не положены. Ну, что есть, отдал, не жалко. Всего-то! Тфу, жмот с усиками! Искренне возмутилась старуха. Ну, не хрна себе, а? 12 копеек! Это ж больше гривенника, а хороший калач можно и за пятак прикупить. Она стала богаче на 2,5 калача. Я беднее, церковной мыши. И кто после этого жмот? Тем не менее, я сдержал праведное негодование и подчеркнуто вежливо попрощался. «Дай вам Бог, бабушка, всяческого благополучия и жертвователей пощедрее, и не кашлять туберкулезно, и не сопливиться гайморитно, и радикулитом в неприличной позе не страдать, и гематомой врожденной не маяться, да про опухоль на весь мозг забыть, как ее и не было, а мне на службу пора».